К вечеру следующего дня пристали уже в Москве, на моей, ну, вернее, уже Михаила, пристани. «Здесь будет место твоего причала. Без моего разрешения не отплывать. Держи пока деньги, расплатись с командой, набери новых людей. Только отбирай потщательнее. Продукты заготовь, оснастку. Где веревки гнилые, поменяй. Несколько дней я тебя беспокоить не буду. Если нужда какая возникнет, я пока в доме Кожаных, в Петроверикском переулке жить буду, а там видно будет». Мы по-дружески расстались. Идти было недалеко, да и повозок поблизости не было, пошел пешком. Ополовиненный мешок с деньгами не сильно обременял, дошел быстро, даже не запыхался. Прислуга узнала, впустила. Я сразу прошел на второй этаж, в кабинет Михаила. Поздоровавшись, уселся в кресло. Достал из мешка деньги, отсчитал и вернул Михаилу. — Спасибо, брат, выручил. Но долг платежом красен, возвращаю. А вот саблю и пистолеты пока оставлю, они мне жизнь спасли. Я коротко пересказал матросский бунт, упомянул о знакомстве с Лефортом, о том, что арендовал судно с командой. Теперь я попросил Михаила подыскать мне жилье. Тот замахал руками. — Что ты, что ты? Совсем меня обидеть хочешь? Живи сколько надо. Ты меня нисколько не стесняешь, да и мне интереснее. Поговорить можно с кем-то, не с холопами же. Все так, Михаил, да только не монах я, а вдруг женщину захочется, да и своих слуг нанять хочу. Им тоже где-то спать надо, по возможности буду сам часто заходить, да вас в гости ждать буду, но все-таки свой дом хочу заиметь. «Ну, чего же? Вольному воля. Я поговорю с сыном, он найдет чего-нибудь подходящее». «Только не очень большой. Денег у меня не так много, да и дела своего пока нет». В заботах пролетели 2 дня. Пора было наведаться к Лефорту. Я выпросил у Михаила пролетку и поехал в немецкую слободу. На месте спросил дом Лефорта. Мне его тут же указали. У дома стоял уже знакомый экипаж и та же охрана. Меня узнали, провели в дом. Войдя в комнату, поклонился Лефорту. Тот меня узнал, улыбнулся скупо. — Здравствуй, лекарь! Бог дал тебе хорошие руки. Нога почти не болит, потом ухожу. «Уже хорошо. Посмотреть ногу надо, повязку снять». «Некогда мне сейчас. Уезжаю. Вот что, поедем со мной. Место в карете есть, на ходу и посмотрим. Обратно тебя отвезут». «Ну что же, так оно может и лучше». Два охранника, поддерживая, а по ступенькам и вообще на руках, вынесли своего господина. Усадили в карету, следом на сиденье напротив уселся и я. Дверцу прикрыли, и карета тронулась. Я стянул туфлю и чулок пациента, осмотрел ногу. Суставчик был истинно желтый, но отек ноги спал, так, легкая припухлость. Пропальпировал кости, переломов все-таки нет. Пожалеешь, что нет рентгена. Помог надеть чулок и туфлю. Надо поделать компрессы вот с этими травами неделю, затем попарить несколько дней ногу. Франц слушал внимательно, а бумагу с названиями трав спрятал за обшлаг левого рукава. Еще по первому моему переносу сюда я усвоил, что чужестранцы более тщательно заботятся о своем здоровье. Чего не скажешь о нашей нации, Не болит, и ладно. А если болит, выпей водки и пройдет. Не скоро. Ох, не скоро мы будем европейцами. За неспешным разговором выехали за город. У каких-то рвов бегали солдаты в одинаковых синих мундирах. Я попытался вспомнить, то ли преображенцы, то ли семеновцы, а может, их и вообще еще нет, просто потешные полки Петра. Францу помогли выйти из кареты, к нему подбежал долговязый подросток, азартно обнял Франца, тот поморщился. Фу! Что у русских за манера сразу обниматься, Петр? Я мысленно ахнул. Так это Петр, будущий вершитель судеб России, реформатор и одновременно палач Стрелецкий, просветитель и алкоголик. В нем было столько намешано, что сразу не определить, чего больше, плохого или хорошего. Но однозначно одно — сделать ему предстояло многое. — А это кто с тобой, Лефорт? Почему не знаю? — Лекарь это мой, друг Петенька. Я нескромно вышел из-за спины охранника. Петр окинул меня внимательным взглядом выпуклых, даже слегка каких-то выпученных глаз. — Лекарь? Это хорошо. Нам нужны будут лекари, воевать будем. Не только лекарь, Петр Алексеевич, пушкарь еще. Да, заинтересовался Петр. А морское дело ведаешь ли? Нет, Петр Алексеевич. Пойдем со мной, братец. Схватил меня за рукав Петр и потащил к солдатам. Впереди в капонире стояло несколько пушек и мортира. Раздался глухой звук выстрела, мортира окуталась дымом. Все задрали головы, следя за полетом ядра. Оно упало не очень далеко, не долетев до цели, вкопанного столба метров 100. — Почему так стреляют, знаешь? — Мортира чугунная, заряд слабый. — Откуда знаешь? У чугунной мортиры звук выстрела глухой, а у бронзовой звонкий, после выстрела как колокол звенит. В чугунную мортиру много пороха класть нельзя, разорвет. Бронза более податлива, заряда больше сыпать можно. Пожалуй, ядро и долетит. Петр удивленно уставился на меня. — А ведь и правда, ты даже к капониру не подходил, а расслышал, как есть, где огненному бою учился. Приходилось, ваша светлость, и в плену побывать. У Магометан посмотрел, и на море канониром был. Жизнь заставила. А можешь ли моих бомбардиров научить? Научить могу, ваша светлость, да только мортиры бы бронзовые, да порох хороший. Петр от удовольствия хлопнул меня по плечу. — Вот это по-нашенски! Завтра зачисляю тебя бомбардиром к преображенцам. Вот их командир, знакомьтесь. Ко мне подвели сухощавого офицера. Ну, к сожалению, в тех званиях и регалиях я разбирался слабо. — Поставь мужа сего, фамилии Кожин, бомбардиром в первую роту со всеми причитающимися видами довольствия. Пусть канониров учит, как стрелять потребно. М-да. Такого исхода и такой службы я не ожидал. К Петру приблизился Лефорт, глядя на меня, что-то зашептал на ухо. Тот отмахнулся. Ладно, ладно, пусть пушкарей обучит, коли сам зело понимает, а потом посмотрим. И мне. Завтра с утра в полк, а сейчас свободен. Ну и день. Не успел в Москву вернуться, а заделался бомбардиром в Преображенский полк. Только тут начало доходить. А ведь при Петре служили 25 лет. Или он такой указ позднее издал? Вляпался, как кур в ощип. «Юра, ну тебе оно надо!» «Убежать из Москвы?» «Да рано или поздно могут сыскать. Уже не так много времени осталось до создания Петром Преображенского, читай, сыскного приказа. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Попробуем, жизнь покажет».